Глава вторая. Тремя неделями раньше. УВЭ производит инспекцию территории. Без 5:06 состоялась первая встреча УВЭ с Кошаком. Кошаку УВЭ сразу не понравился. Надо сказать, неприязнь оказалась в высшей степени обоюдной. Проснулся УВЭ, как обычно, за 10 минут до обхода. Он вообще не понимал тех, кто, проспав, пеняет на будильник. Будильников он отродясь не держал, просто просыпался без 5:45 и вставал. УВЭ заварил кофе, засыпав в кофеварку ровно столько, сколько они с супругой засыпали все 40 лет, прожитых в этом поселке. Из расчета одна ложка на чашку, плюс еще одна на кофейник. Ни больше, ни меньше. А то нынче разучились готовить нормальный кофе, так же, как разучились красиво писать. Теперь все больше компьютеры да эспрессо-машины. И куда оно годится, такое общество, в котором ни писать, ни кофе варить толком не умеют, — сокрушался УВЭ. И прежде чем налить себе чашечку доброго кофе, УВЭ надел синие штаны и синюю куртку, обул шлепанцы на деревянной подошве и, сунув руки в карманы, как подобает человеку немолодому и не ждущему боли от этого бестолкового мира ничего, кроме разочарований, отправился инспектировать окрестности, как делал каждое утро. Когда он вышел за порог, в соседних домах было еще темно и тихо, само собой. Кто тут станет напрягаться и вставать раньше положенного? Ведь теперешние соседи УВЭ сплошь индивидуальные предприниматели и прочий никудышний народ. Кошак сидел на дорожке между домами с самым невозмутимым видом. Хотя какой кошак? Так, одно название, полхвоста и одно ухо. Шкура в проплешинах, словно скорняк накроил из нее кусков размером с кулак. Не кошак, а сплошное недоразумение. Да и то не сплошное, а так, клочьями, — подумал УВЭ. Он направился было к кошаку, топая для острастки. Тот поднялся. УВЭ остановился. Так они и стояли, оценивая друг друга, точно два забияки вечером в деревенской пивнушке. УВЭ прикидывал, как бы поточнее запустить в подлеца шлепанцем. Кот же всем своим видом выказывал явственную досаду, что запустить противника ему нечем. «Кыш!» — рявкнул УВЭ так, что кот аж вздрогнул. Чуть попятился, смерил взглядом 59-летнего недоумка в шлепках на деревянной подошве. Потом лениво развернулся и затрусил прочь. УВЭ даже померещилось, что перед этим кот успел презрительно закатить глаза. «А вот холера!» — ругнулся про себя УВЭ и посмотрел на свои часы. «Без 6:00. Надо поторапливаться, а то из-за паршивой животины едва не опоздал с обходом. Даром, что вышел вовремя». И УВЭ решительно зашагал между домами по дорожке в сторону автостоянки, которую инспектировал каждое утро. Остановился у знака, запрещающего парковку посторонних автотранспортных средств на территории ТСЖ. Легонько пнул столб с приколоченным к нему знаком. Не то чтобы столб покосился, ничего подобного, просто лишний раз проверить на прочность не помешает. А УВЭ как раз из тех мужчин, для кого проверить вещь на прочность, значит, хорошенько ее пнуть. Затем он обследовал стоянку, обошел гаражи, убедился, что за ночь их не взломали воры и не подожгла шайка вандалов. Признаться, ничего подобного с местными гаражами спокон веку не случалось. Но, с другой-то стороны, ведь и УВЭ не пропустил ни одного утреннего обхода. Он дернул ручку двери, за которой стоял его собственный СААП, 3 по своему утреннему обыкновению. Потом заглянул на автостоянку для гостей, где разрешено парковаться не дольше 24 часов. Тщательно переписал номера в блокнотик, лежавший в кармане куртки. Сравнил их с номерами, записанными накануне. Если какая из машин попадала в блокнот несколько дней кряду, УВЭ обыкновенно шел домой и звонил в управление транспорта. Получив телефон автовладельца, связывался с названным лицом и доводил до сведения оного, что считает его долбанным дятлом без мозгов, неспособным прочесть вывеску на родном языке. Не то чтобы УВЭ сильно беспокоило, кто именно из гостей паркуется на стоянке, но тут дело принципа. Дали тебе 24 часа на парковку, будь добр, соблюдай. А ну как все начнут парковаться сколько хотят и где хотят? Что тогда? Полный бардак, полагал УВЭ, продыху от ихних машин не станет. Сегодня, однако, Посторонних машин на стоянке не наблюдалось, так что Уве с блокнотиком проследовал далее, к мусорке. Он инспектировал ее ежедневно. Не потому, что ему больше всех нужно. Поначалу Уве сам громче всех возражал против дурацкой затеи этих новых понаехавших супчиков сортировать мусор до опупения. Но раз уж решили сортировать, надо же кому-то за этим делом приглядывать. Не то чтобы кто-то поручал Уве следить, сортируют ли жильцы мусор. Но пусти Уве и такие, как он, все на самотек, в мире настанет анархия. Уве знал это. Продыху от ихнего мусора не будет. Он легонько пнул один бак, другой. Выудив стеклянную банку из бака для стеклотары, помянул недобрым словом неких балбесов и снял с банки жестяную крышку. Вернул банку в бак со стеклотарой, а крышку швырнул в бак для металлолома. Когда Уве председательствовал в жилтовариществе, он продавливал установку на мусорной площадке видеокамер, чтобы видеть, кто из жильцов кидает неположенный мусор. К огромной досаде Уве собрание проголосовало против. По мнению остальных соседей, камеры доставили бы им некоторый дискомфорт, к тому же было бы хлопотно возиться с видеоархивом. Даром Уве тратил свое красноречие, убеждая, что правда только тому страшна, у кого рыльца в пушку. 2 года спустя, уже после путча, так сам Уве называл историю его низвержения с председательского кресла, вопрос подняли снова. Появилась, дескать, некая ультрасовременная камера с сенсорными датчиками, которая реагирует на движение и выкладывает запись в интернет, рапортовало правление в письме, разосланном всем жильцам. Такие камеры можно поставить не только на мусорке, но и на автостоянке от взломщиков и хулиганов. Кроме того, видеозапись будет удаляться автоматически через 24 часа во избежание вторжения в частную жизнь жильцов. Для установки камер требовалось единогласное решение. Один участник собрания проголосовал против. Дело в том, что Уве не доверял интернету, писал его со строчной буквы и вообще обзывал «энтернетом», невзирая на ворчание жены, которая учила, как правильно. Так что наблюдение по этому самому «энтернету», за тем, как Уве выбрасывает мусор, могло состояться только одним путем — через труп Уве, о чем он не мешкая поставил в известность правление. И от камер отказались. «Небось обойдемся», — думал Уве. «Его утренние обходы куда эффективней. Сразу видно, кто куда чего бросил. Не забалуешь? Ежу понятно». Проинспектировав мусорные баки, он привычно запер за собой дверь, трижды для верности дернув ручку. Обернувшись, заметил велосипед, приставленный к велосипедному сараю. Даром, что над ним красуется здоровенная вывеска, внятно и четко предупреждающая: «Стоянка велосипедов запрещена». Уве буркнул что-то про идиотов, открыл сарай и водворил велосипед на место в ряд с остальными. Заперев дверь сарая, трижды дернул ручку. Потом он сорвал со стенки чье-то гневное послание. Неплохо бы направить правлению предложение разместить знак, запрещающий расклейку объявлений на этой стенке. А то моду взяли вешать здесь всякие бумажки почем зря. Тут вам стенка, понимаешь, а не доска объявлений. Дальше Уве миновал узкий проход между домами. Встал перед своим домом на дорожке, вымощенной плиткой. Наклонился к земле и шумно втянул носом воздух. Моча. Воняет мочой. Отметив это обстоятельство, он вернулся в дом, запер дверь и стал пить кофе. Допив кофе, стал звонить, отказался от услуг телефонной компании и подписки на утреннюю газету. Починил смеситель в малой ванной, поменял шурупы на ручке двери, ведущей из кухни на террасу, по-новому расставил ящики на чердаке, пристроил по местам инструменты в сарае, перенес в другой угол зимнюю резину от Сааба, и вот стоит столбом. Нет, дальше так жить нельзя, это единственное, что, увы, ясно. Ноябрьский вторник, 4 часа дня. Уве уже погасил все лампочки, отключил батареи и кофеварку, обработал пропиткой кухонную столешницу. Пусть эти ослы из Икеи дяде своему рассказывают, что их столешницы не нуждаются ни в какой пропитке. Нуждаются или нет ли, в этом доме столешницу мажут пропиткой каждые полгода. какая-то соплюха со склада, размалеванная в желтой футболке, будет ему указывать. Ува стоит в гостиной двухэтажного таунхауса с мансардой и смотрит из окна во двор. Мимо трусит 40-летний тип, тот с пижонской щетиной, из дома наискосок. Андерс, кажется. Без году недели тут, всего лет 5, как заселился, а уж пролез в правление жильцов, гад ползучий. Думает, что теперь тут хозяин. После развода, видать, подался сюда, тройную цену отвалил. Вечно припрутся эти черти, а приличным людям потом налог на имущество поднимают. Точно им тут элитный квартал какой. На Ауди ездит, будьте нате. Увы, сам видел. Да и так можно было догадаться, кретинам, да индивидуальным предпринимателям только на Ауди и кататься. На лучшее-то ума не хватит. Ува сует руки в карманы синих брюк. Легонько стукает ногой по плинтусу. Да, он готов признать, для них с супругой это жилье великовато. Ну, зато за него уплачено сполна. Весь долг до последней кроны. Небось, не дешевле вышло, чем этому пижону. А то нынче всяк в ипотехах, как в шелках, известное дело. Увы-то все в срок платил, вкалывал. В жизни не брал больничного. Вносил посильную лепту, брал на себя ответственность. Теперь брать некому, боятся все. Нынче все подались программисты, да в айтишники, да в местные начальники. Ходят по порноклубам и сдают квартиры нелегальным путем. Офшоры да инвестпортфели, а работать ни-ни. Страна, где всем только бы обедать с утра до вечера. Не пора ли на заслуженный отдых? Вчера с такими словами его выпроводили с работы. Мол, нехватка рабочих мест, вот и приходится расставаться с нашими ветеранами. Треть века служил на одном месте, и нате, дослужился. Ветеран, ядрен корень. А ну, конечно, теперь всем по 31 годку. Все носят брючки в облипку и нормального кофе не пьют. И никто ни за что не отвечает. Хлыщи с холеными бороденками. Меняют работу, жен, машины, как нечего делать при первом удобном случае. Увы, сердито таращится в окно. Пижон совершает пробежку, но не его ленивая труса так бесит Увы. Нет. Увы, все эти променады вообще до лампочки. Только зачем бегать с таким видом, будто дело делаешь? Самодовольно лыбится, будто как минимум лечишь эмфизему. Не то быстро ходит, не то бежит медленно, вот и вся его труса. И вообще, когда 40-летний мужик выползает на пробежку, он как бы сообщает всему свету, больше он ни к чему не пригоден, при этом обязательно вырядится, словно 12-летняя румынская гимнастка, словно на олимпийский марафон, а не на 45-минутную пробежку. Вот блондинку себе завел, пижон, на 10 лет младше. Бледная немочь, как прозвал ее Уве. Разгуливает по двору в перевалочку, будто пьяная панда, каблучище, что твой карданный ключ, рожа вся размалевана, чисто клоун, вдобавок темные очки такие здоровенные, не очки, а целый мотоциклетный шлем. А в редикюльчике у нее мелкая зловредная шавка. А если не в редикюльчике, то носится без поводка, гавкает без разбору и ссыт на плитку перед домом Увы. Думают, Ува не видит, как бы не так. Нет, так дальше жить нельзя, баста. «Не пора ли на заслуженный отдых?» — сказали ему вчера на работе. И вот стоит Ува посреди своей кухни и не знает, как ему убить вторник. Смотрит в окно на одинаковые соседские дома. Вон в тот на днях семья многодетная заселилась. Иммигранты, насколько понял Уве. Что у них за автомобиль, пока не ясно. Ладно, лишь бы не Ауди, или, не дай бог, не японец какой. Уве одобрительно кивает, будто только что сказал что-то очень верное и горячо согласился сам с собою. Поднимает глаза к потолку гостиной. Сегодня он собрался ввинтить туда крюк. Но не абы какой крюк. Абы какой крюк нынче худо-бедно вкрутит любой айтишник с психиатрической справкой и вязаной кофте, не то мужской, не то бабской. Нужен такой, чтобы намертво сел, как скала, чтобы дом рухнул, а крюк остался на месте. А через несколько дней явится расфуфыренный маклер, узел на галстуке величиной с голову ребенка, и станет вешать лапшу про евроремонт, да про полезную площадь, и даже, может быть, распространится о самом Уве, но ни словом не обмолвился о крюке, гад, это понятно. На полу в гостиной стоит малый ящик для полезных мелочей. Так уж у них в доме заведено. Все купленное женой изящно либо красиво. А увы, если покупает, то вещи полезные, практичные, которые расположены у него в двух ящиках, большом и малом, на все случаи жизни. Вот малый инструментальный ящик. В нем гвозди, саморезы, автомобильные ключи и прочий инструмент. Теперь в домах не держат полезных вещей, один только хлам. 20 пар обуви и ни одного рожка. Горы микроволновок и плазм, а завалящего дюбеля не сыщешь, словно их всех распугали резаком для пластика. В ящике у Увы целое отделение для дюбелей. Он склонился, изучая их, точно шахматист фигуры. Увы не торопится с выбором. С дюбелями спешить, людей смешить. У каждого дюбеля свое применение, своя метода. Народ нынче совсем не думает о технологии, лишь бы смотрелось помоднее. Но, увы, если уж взялся за что-то, все сделает как положено. «На заслуженный отдых», — сказали ему на работе. Зашли к нему в контору в понедельник и заявили, мол, решили не тянуть до пятницы, чтобы не омрачать ему выходные. «На заслуженный отдых, ишь, вам бы самим проснуться во вторник и понять, что вас списали в утиль. Вам бы только по интернету шариться да эспрессо посасывать, а чувство долга вам неведомо». Увы изучает потолок, щурится. «Надо поставить крюк ровно по центру», — решает он. Увы уже приступил к решению задачи по существу, как вдруг раздался беспардонный, протяжный скрежет, как если бы какой-нибудь дюжий парень на японском шарабане с прицепом, пытаясь сдать назад, заскреб по стене таунхауза.